В заключении, подписанном помощником начальника госпиталя Рейлингером, было сказано: «нуждается в систематическом врачебном наблюдении и лечении». Брюл, травмированный еще в 1905 году позвоночник. Однако это не помешало Адамсу выехать в Соединенные Штаты. Будущий руководитель нелегальной резидентуры получил оперативный псевдоним Ахилл. В Америку он въехал как гражданин Канады, радиоинженер по специальности. Помог прокоммунистически настроенный владелец нью-йоркской фирмы по производству радиооборудования Самуэль Новик, с которым Адамс познакомился еще в 1932 году, когда, будучи представителем Амторга, делал крупные закупки в его фирме. 19 декабря 1937 года, еще до того, как Ахилл появился в Штатах, Новик обратился в иммиграционное ведомство с письмом, где подтверждал, что Адамс – квалифицированный радиоинженер, проработавший 10 лет в Канаде. В Нью-Йорке Адамс зарегистрировался в отеле как торговец химическими реактивами, что позволяло ему свободно разъезжать по всей стране. Чтобы оправдать свое пребывание в Штатах и ответить, на какие средства живет, он, используя старые связи, устроился работать частично занятым инженером еще на целый ряд фирм. Проектировщик машин для Голливуда Самуэль Вегман платил ему $75 в неделю как инженеру с неполной занятостью. Точнее, не платил, а выдавал, поскольку разведчик заранее дал ему $1875 наличными. Такую же сумму получал Адамс и от рекламного менеджера журнала New Masses Эрика Бернея, у которого также числился инженером. Таким образом, он всегда мог доказать любому проверяющему, что не только имеет средства к существованию, но и востребован в Соединенных Штатах Америки как специалист. В Нью-Йорке он основал фирму «Технологические лаборатории» и начал закупать радиоаппаратуру, лампы, детали. Адамсу предстояло наладить связь с Союзом, которой у американской резидентуры пока еще не было. Об этом задании вспоминает военнотехник второго ранга Олег Григорьевич Туторский, откомандированный в Америку в 1940 году для установления агентурной радиосвязи в Соединенные Штаты Америки «Центр». В 1935-38 годах в Нью-Йорке с документами иностранцев находился наш работник с женой. Ему предстояло обосноваться в городе, установить радиостанцию и организовать связь с центром. Я хорошо знал товарища по совместной работе. Он хорошо владел английским и французским языками, дипломированный радиоинженер, для того времени нечастое явление. Он участвовал в разработке и создании различной аппаратуры радиосвязи. То, что я увидел в его сундуках, самодельный достаточно сложный приемник, полусобранный передатчик, свидетельство о его хорошей инженерной квалификации. К сожалению, он не был профессиональным радистом, плохо знал азбуку Морзе, не имел достаточного опыта работы в эфире. Вот и получилось, что с технической точки зрения возможность организации связи была, но до выхода в эфир дело не дошло. Кроме того, в годы кризиса в Америке с его документами устроиться на работу оказалось непросто. Со всеми этими проблемами нашему нелегалу справиться не удалось. На его наследство три сундука с радиодеталями оказалось весьма полезным и очень помогло мне в постройке будущей радиостанции. С ролью радиста Адамсу справиться не удалось. К Первый сеанс спецрадиосвязи с американским континентом состоялся только 12 января.